разочарования в Лютере. Однако в исторической действительности XVI века надежды на веротерпимость были совершенно беспочвенны. Уже в 30-х годах этого века Лютер и большая часть его сторонников начали выказывать враждебность по отношению к евреям. Хотя за несколько лет до того трактат Лютера «Иисус Христос был евреем по рождению» вселил в евреев Германии надежду, как оказалось напрасную, что Лютер поможет им в их борьбе с властями. Как мы помним, осталось без последствий обращение Йосефа из Ройсхайма в 1537 году к Лютеру с просьбой предотвратить изгнание евреев из Саксонии. В позднейших антиеврейских сочинениях Лютер, наоборот, советовал властям принимать против евреев жесткие меры. На деле имелось в виду их изгнание из империи. Йосеф из Ройсхайма прозвал Лютера Лотагор, на иврите «нечистый», считая, что именно он ответственен за указ курфюрста саксонского Иоанна Фридриха от 1537 года, запрещавший евреям появляться в его княжестве. Надо думать, что Фридрих вряд ли издал бы этот указ, если бы не желание Лютера. Йосеф крайне резко реагировал на поздние трактаты Лютера. Трактат о евреях и их лжи он назвал весьма грубой и бесчеловечной книгой, подчеркивая, что поношения, которыми Лютер осыпал евреев, противоречат христианскому вероучению. Не говорил ни один мудрец, что к нам, евреям, надо относиться столь жестоко и свирепо. Йосеф считал, что эти сочинения Лютера прямо натравливали толпу на евреев. Некоторые говорят перед толпами народа, открыто разглагольствуя, что если те нанесут вред еврею или его имуществу, проститься им. В чем, согласно Аврааму Бен-Элиезеру, Алевии и Йосефу из Ройсхайма, состоит различие между вождями и толпой? Чем объясняется подобное их отношение к христианским массам? Есть ли разница между их позициями и в чем она заключается? У Авраама Бен-Элиезера Алеви и Йосефа из Ройсхайма христианская масса выглядит неуравновешенной и жестокой, угрожающей хрупким отношениям между евреями и христианами. Кроме того, Авраам Алеви опасался, что массы перестанут поддерживать Лютера и вернутся к католической церкви, самому страшному врагу евреев. Йосеф же, наоборот, боялся, что массы будут и дальше поддерживать Лютера и примут на вооружение сатанинский план, изложенный в трактате о евреях и их лжи. Тут сказывается разница и во времени, когда писались эти сочинения, и в статусе их авторов. Текст Авраама Алеви написан в начале Реформации, где-то около 1525 года, вскоре после того, как Лютер опубликовал свой трактат о еврейском происхождении Иисуса, вселивший в евреев определенные ожидания. Отсюда его надежда, что массы поддержат Лютера и его веротерпимую позицию. Вдобавок, Авраам Алеви, будучи изгнанником из Испании, привык видеть самого опасного врага еврейства в католической церкви. Йосеф же писал уже после того, как разочаровался в Лютере, поняв, что его учение может разжечь такую ненависть к евреям, что превзойдет даже ненависть католиков. Будучи политиком, всю жизнь проведшим вблизи имперских властей, Йосеф серьезно опасается размывания закона, регулировавшего отношения между евреями и христианами со времен Средневековья. Лютеранство для него олицетворяло грубую силу неуправляемой толпы. Наоборот, как в империи, так и в католической церкви существовала непрерывная правовая традиция, регламентировавшая контакты христиан и евреев. Хотя закон порой обращался и против евреев, унижал их, но он, по крайней мере, обеспечивал им какие-то права, нередко даже защищал их от ярости толпы. В подобном духе Йосеф пугал власти, мол, если сторонникам Лютера дать свободу действий, ярость последних обрушится на их собственные головы. Если перестанут выполняться те или иные обещания или договоры по той причине, что мы не хотим уверовать по Мартину Лютеру, то дело это чревато весьма серьезным ущербом. Ведь он судит тех, кто куда важнее и вельможнее нас, убогих и подневольных, и осуждает их за то, что они поклоняются Ааронову тельцу, и будет им еще горше, чем нам, евреям. В другом месте он замечает: То, что мы видим сегодня, происходило во все времена с народом, который принимал новую веру, делая себе различные послабления, чтобы скинуть иго закона. И собирались они поразить нас и искоренить народ Израиля посредством всяких указов и гонений. И увидел Господь бедствие народа своего, и послал он своего ангела милосердного даровать силу и мощь государю-императору Карлину, дабы неизмеримо превзошел он тех, кто жаждал нарушить договоры, изговаривался унизить евреев и походя захватить и подчинить себе государства и города. И чудесным образом Карл победил и спас еврейский народ от этой новой веры, которую создал священник, прозываемый Мартин Лютер, человек нечистый, вознамерившийся уничтожить и перебить всех евреев от мала до велика. Благословен будь Господь, который нарушил его замыслы и явил нам возмездие и великое спасение вплоть до сего дня. Таким образом, новая вера Лютера понималась как угроза всему обществу в области не только религии, но и общественного порядка, который мог рухнуть под напором лютеран, сбросивших иго закона. Судьба еврейского народа лишь предвещала всем остальным противникам Лютера гораздо худшие кары. Не мудрено, что в этой связи Юсеф поминает злодея Амана, ведь Лютер якобы хотел истребить и погубить всех евреев от мала до велика. Эсфирь 3.13. Юсеф обратился к императору Карлу V с просьбой помешать козням Лютера против евреев. Интересно, что Карлу V здесь отводится роль десницы Божией, умеющей остановить агрессию Лютера и его сторонников. Это идет вразрез с убеждением Юсефа Акоина, что Бог на стороне лютеран. В отличие от испанских и португальских изгнанников, уроженец Германии Юсеф из Ройсхайма, осторожный консерватор, предпочитающий отношения, признанные и установленные законом. Хотя закон и не был отмечен особой любовью к евреям, но, по крайней мере, признавал их существование как религиозного меньшинства. Революционный же подход Лютера в конечном итоге отрицал за этим меньшинством право на существование. В начале этой главы мы заметили, что обращение протестантов к Библии как к высшему религиозному авторитету и их уважение к ивриту пробудило взаимные надежды на сближение между христианами и евреями. Разочарование евреев в Лютере, а Лютера в евреях, по сути, имели общую причину, а именно то, что протестанты продолжали стремиться обратить всех евреев в христианство. Но и кроме того, несмотря на сходное отношение к Библии, между евреями и протестантами оставалось четкое теологическое различие. Протестанты считали, что спасение обретается единой верой, соло фиде, и враждебно относились к любой религии, придающей значение практическим действиям. В иудаизме же центральное место занимали именно практические действия, то есть исполнение заповедей. В этом евреи ближе католикам, чем протестантам.